Ну, к примеру, у тебя есть еще достаточно времени для того, чтобы попытаться усовершенствовать свое сознание и избавить его от бремени плоти, — ответил старец. «Почему бы не назвать это просто смертью?» — попытался усмехнуться Стинов. «Для кого-то смерть всего лишь начало нового пути», — ответил старец. «Не для меня», — уверенно тряхнул головой Стинов. «Не для тебя», — согласился учитель Лик. «Так что же мне делать? Ищи свой путь». «Как?» «Вспомни, я показывал тебе твой знак, за которым ты должен следовать. Он все еще не ясен для меня», — тяжело вздохнул Стинов. «Может быть, тебе это только кажется?» — улыбнулся в ответ учитель Лик. Старец скинул вверх руку, зажатый в ней тростью, и светящийся купол обрушился вниз огненным дождем. От нестерпимо яркого света Стинов зажмурил глаза. Открыв глаза, он обнаружил, что сидит на том же месте и в той же позе, в которой застало его внезапное появление учителя Лига. Был ли это сон? Или же каким-то образом ему и правда удалось соприкоснуться с плоскостью бытия, в которой существует сознание учителя Лига? Ответить на этот вопрос однозначно Стинов не мог. Он и в самом деле задремал. Но с другой стороны, разговор со старцем был последовательным и осмысленным. Такого не бывает в снах, где все расплывчато и неопределенно. Стинов поднялся на ноги и огляделся по сторонам. Ничего нового вокруг себя он не увидел. Учитель Лик снова напомнил ему про знак и велел искать новый путь, следуя за ним. Знак, который указал Стинову старец, был нарисован на капсуле. Стинов подошел к капсуле и провел рукой по покрывающим ее корпус холодным глянцевым пластинкам. Он обошел капсулу со всех сторон, внимательно осматривая каждую деталь. Ощущения скрытой опасности не возникало. Напротив, капсула производила впечатление надежно сработанного аппарата. Медленно, неторопливо двигаясь в том направлении, куда указывал нос капсулы, Стинов дошел до турникета. Поле здесь было так низко, что его можно было достать, вытянув руку вверх и слегка подпрыгнув. Стинов подобрал с пола большой тяжелый болт и, взвесив его в руке, подбросил вверх. Коснувшись поля, металлический предмет бесследно исчез. Какое-то время Стинов еще стоял, глядя вверх, словно ожидая, что болт снова возникнет и упадет ему в руку. Затем он решительно взялся за турникет и, освобождая путь, отодвинул его в сторону. Обратно к капсуле он возвращался быстрой, уверенной походкой. Приняв решение, Стинов и думать не хотел, что какая-то случайность может вмешаться и помешать выполнению задуманного. Забравшись в кабину капсулы, он закрыл люк и до упора завернул штурвал ручной блокировки выхода. Амортизирующий кокон принял его тело в свои мягкие объятия. Затянув страховочные ремни, Стинов задействовал панель управления. 2 минуты потребовалось программе тестирования, чтобы проверить все имевшиеся на борту системы и приборы и доложить, что повреждений или сбоев не обнаружено. Стинов положил палец на кнопку старта. Мелькнула мысль, что неплохо бы было по такому случаю произнести какую-нибудь сакраментальную фразу. Но ничего соответствующего моменту в голову не приходило. К тому же и не услышит никто, что бы он ни сказал. Стинов просто мысленно пожелал себе успеха и надавил на кнопку. Где-то в хвосте капсулы взвыл силовой генератор. Корпус аппарата напряженно завибрировал. Иллюминатора не было, поэтому Стинов понял, что капсула двинулась вперед, только когда почувствовал резкий толчок. Капсула стремительно набирала скорость. Тело Стинова вдавило в амортизирующий кокон. Он с трудом мог приподнять голову, чтобы контролировать показания приборов. В ячейке, расположенного по центру светового табло, мелькали цифры, показывающие расстояние, оставшееся до контакта с полем стабильности. Когда в ячейке загорелся большой красный ноль, капсула содрогнулась так, словно налетела на бетонную стену. Силовой генератор завыл, готовый в любую секунду взорваться. Стинову показалось, что он раз 20 перевернулся через голову, прежде чем прекратилась жуткая болтанка. Не успел он сориентироваться в пространстве, как страшный удар едва не расколол корпус капсулы надвое. Не выдержав перегрузки, лопнул один из страховочных ремней. Стинов вылетел из кокона, ударился головой о край приборной панели и потерял сознание.